которая делала его каким-то непременным участником этой восточной сцены. «Пора смываться, господа, а то как бы по-лермонтовски у нас тут не получилось. Помните в Белли? Нажрутся бузы и...» «А где же наши лабухи?» — забеспокоился Гладиолус Подгурский. «Вот что характерно для джаза — полное отсутствие нюха на опасность». Ослябя, Канителин и Бобрасов покидали маленькую галантерейную ловчонку, нагруженные всяким барахлом из нелегальной пластмассы. Все трое были собирателями кича, маленьких кремлей, лебедей, пограничников родины, танцовщиц с толстыми ляжками, самолетиков и крокодильчиков. Ваксон, однако, смотрел не на них, а на автотрюкачей, которые оба представляли типажи расторопной московской хевры в джинсах, кроссовках и теннисках. «А вы, ребята, вроде бы только что приехали. Однако разбирайтесь в деталях», — сказал он им. «Слушай, Вакс», — сказали трюкачи, оказывается, и кличку уже знают, «мы здесь 100 раз бывали. Для нас слетать в кок все равно, что 2 пальца обдудонить. А в этот раз нас коч сюда послал, вроде бы как в командировку». «Какой еще коч?» «Ну, Семеныч. В общем, Семен Михайлович. Короче, кочевой. Оплатил нам 2 горящих путевки в Литфонд. В общем, как бы к мадам приставил, чтобы заботились. Волнуется лауреат». У Ваксона сузились глаза. «Шпионить, значит, за Ралиссой приехали». У Гарика и Марика тоже сузились глаза. «Этот малый, похоже, нарывается. Кто такой? Может, и сам этот Вакс лауреат какой-нибудь?» «Нет, молодоват для лауреатства». «Ладно, грубить пока не будем». Хохотнули. «Да вроде того. За такой бабой, как наша Ралиска, нужен глаз да глаз. Но вообще-то это задание второстепенное. В первую очередь идет удовлетворение всех ее потребностей. Подлизывается большевик». «Это каких же потребностей?» Гарик и Марик переглянулись и опять хохотнули. «Всех без исключений». Пролетающий на миг залепил Ваксону глаза. «Сестры, ярость и ревность. Восхитительны ваши приметы. Очи разлепились. Перед ним, потряхивая брелоками с ключами машин, стояли 2 молодых паразита, способных на все, в том числе и на удовлетворение всех потребностей». «Ну, давайте, ребята, разбираться по машинам», — сказал Марик. Ваксон, Подгурский и Ослябя поехали с Гариком. Атаманов, Канителин и Бобрасов с Мариком. Во второй машине всю дорогу разговаривали о джазе. Оказалось, что Атаманов-то не только писаниной занимался. «Я, старички, окончил гнесинку по классу народных инструментов, а во внеурочное время фля наблатыкался там на контрабасе». Он стал щипать воображаемые струны и бубукать своими отменными губищами. «Эллингтон зарабатывал на жизнь фля-фля-фля в капище греха, в коктейль-холле. Хотите квартет ети твою замастырим?» Авангардисты снисходительно улыбнулись. Марик тут, обернувшись от руля, сказал, что у него есть надежный канал по доставке джазовых пластинок Deutsche Grammophon. В первой машине тоже присутствовал джаз. Ал Ослябя напевал сложную тему Майлза Дэвиса. Остальные долго молчали. Потом Гарик спросил сидящего рядом Ваксона. «Между прочим, ты не слышал? Не завела она тут какой-нибудь романешти?» «Кто? Что? Кого?» — притворно удивился Ваксон. «Вот нам разведка донесла, что в нее литовец влюбился. Это правда?» «Стукачам даже на вопросы о погоде не отвечаю». Так неожиданно для себя Ваксон залепил приезжему по макушке. Ваксона коробило. Что-то похожее было у него в одном из ранних романов. Вот такой паренек вроде автора сталкивается с тремя московскими паразитами —